ни на кого из них нельзя положиться. Лакейство и шпионство по Достоевскому – вещи очень даже совместные. В 1873 году в Петербурге вышел роман «Алексей Слободин. Семейная история в пяти частях». Под прозрачным авторским псевдонимом «Альминский» скрывался Александр Иванович Пальм. В романе, невеликих, впрочем, художественных достоинств, автор так и не написал обещанных отцов и детей, были выведены некоторые посетители пятниц. В этот момент Слободин, один из составляющих этого образа, Достоевский заметил прямо перед собой двух человек, как будто изучавших не только каждое его слово, но каждый взгляд, каждую пуговицу его сюртука. Один был молод, на лице его выражалась низменная застенчивость канцеляриста, таскающего из-под тишка одну только казенную бумагу. Пальм, будучи литератором довольно неуклюжим, наделяет отрицательного героя низменной застенчивостью, заявляющей о себе при первом же на него взгляде. С другой стороны, это пишет очевидец. Кузьмин говорит, что усиленное потчевание его заграничными сигарами и вообще нечто вроде ухаживания заставили его впервые обратить внимание на Антонелли. О навязчивости героя упоминает и Пальм, автор исторического романа. Последний, кстати, не мог не заинтересовать изображенного в нем Достоевского. Любопытно, читал ли роман Антонелли, конечно, при условии, что в 1873 году герой еще жив. Один из персонажей романа так определяет того, под кем, разумеется, Антонелли. «Молоденький, это Дринцо». Заискивает общее благоволение, приглашая даже к себе. Квартирует он с одним отличным человеком, с Феликсом Толлем. Несмотря на то, никто к нему не пошел. Уж больно малый-то плох. Забыл его фамилию, какая-то итальянская. Первый биограф Достоевского, Миллер, свидетельствует. По словам Федора Михайловича, когда он, Антонелли, явился, то все тотчас поняли, что это шпион, и сказали Петрашевскому, а когда Антонелли позвал к себе, то никто не пошел. Брат Достоевского Михаил Михайлович впоследствии признавался Милюкову, что Антонелли давно казался ему подозрительным. Но все это будет потом. Человек с горестным изумлением, узнающий жестокую правду, склонен утешиться мыслью, что об этой правде он смутно догадывался и сам. Пока же посетители пятниц, в том числе автор «Двойника», с опаской поглядывают на ни в чем не повинного Черносвитова. Антонелли зовет всех присутствующих к себе. Это происходит в пятницу, 15 апреля, то есть в тот самый вечер, когда Достоевский оглашает знаменитое письмо. Сам он к приглашавшему не явился. Что же касается его уверений, что в гости к Антонелли никто не пошел, то это не совсем так. Малое количество публики, вместо ожидаемых 30-10 человек на вечеринке 17 апреля, за 5 дней до арестов, объясняется главным образом тем, что из-за подъема воды в Неве были разведены мосты. Неприязнь к устроителю вечеринки, уж больно мало это плох, носит скорее ретроспективный характер. Впрочем, для целей художества, то есть для тех задач, которые ставит перед собой Достоевский, это совершенно не важно. Признаки Антонелли как бы растворены в образах, с ним корреспондирующих или, может быть, к нему восходящих. Его чертами внутренними и внешними одарены разные персонажи. Только алчущий хоть какой-то поживы литературы вет будет искать здесь буквальное сходство. Петр Антонелли, как, впрочем, и Николай Спешнев, не есть некий обязательный прототип. Это лишь музыкальная тема, которую вольный автор разыгрывает, исходя из собственных романических нужд. следует, по-видимому, гораздо осторожнее, нежели это делалось до сих пор,